Глава 33. Вторую неделю крупный отряд карателей, возглавляемый Рудольфом Бергером, разыскивал партизанский отряд, совершивший нападение на Андреевку. Коменданта гарнизона сопровождали Леонид Супранович и переводчик Михеев. Отряду были приданы два бронетранспортера. Вооруженные пулеметами немецкие солдаты и полицаи ездили на четырех переполненных грузовых машинах, тарахтели мотоциклы, прочесывали леса, но партизаны как сквозь землю провалились. Один лагерь на краю топкого болота обнаружили, но он был брошен. Бергер диву давался, как близко от Андреевки находились партизаны. Теперь он понял, почему они не трогали поселок, выжидали удобный момент, чтобы уничтожить воинскую базу. И с помощью авиации полностью уничтожили. Не осталось ни одного целого помещения. Многие эсэсовцы из охраны погибли, военнопленные, работавшие на строительстве подземных цехов, разбежались. Кто-то помог освободиться им перед самым налетом русских, а когда началась бомбежка, было уже не до них. Бергер хотел расстрелять Леонида Супрановича и его родителей. Это он, климовский бургомистр, рекомендовал на базу прорабам своего брата Семена, оказавшегося связанным с партизанами. Но высшее начальство не разрешило. Леонид был переведен из Климова снова в Андреевку. Теперь он возглавлял один из отрядов тайной полевой полиции, которая сокращенно называлась ГФП. И непосредственно подчинялась штабу армии. Так что теперь фельдфебель Леонид Супранович стал неуязвим для своего бывшего начальника. Приказы Бергера он обязан был выполнять только до конца карательной экспедиции против партизан. Впрочем, Леонид и вида не подавал, что обижается на Бергера. Очевидно, чтобы искупить свою вину, он беспощадно расстреливал и вешал всех подозреваемых в связях с партизанами. Он и в Андреевке лично расстрелял Анисима Петухова, отца милиционера Прокофьева и Данилова. Их забрали после нападения партизан на поселок. Под горячую руку чуть было не шлепнули и Тимоша, но старик каким-то образом выкрутился, снова выручила его Евдокия Веревкина. Когда Ленька вытащил парабеллум и навел на Тимоша, тот сказал, мол, убьешь меня, а могилу и выкопать будет некому. Тут и подскочила Веревкина, а Ленька намеревался расстрелять всю мужскую половину населения в Андреевке, но Бергер решил молодых трудоспособных сельчан отправить в Германию. Новая партия военнопленных раскапывала руины на базе, извлекая на свет Божий изуродованные трупы эсэсовцев. Искореженную военную технику прямо с полигона отправили на платформах куда-то в переплавку. Вряд ли станут заново восстанавливать базу, скорее всего, будут искать для нее новое место совсем в другом районе. А если так, то Андреевка потеряет свое важное стратегическое значение, и его, Бергера, переведут из осточертевшего поселка. Солнце разогрело железо броневика, и Бергер приказал остановиться. Скоро подтянулись остальные машины. Осенний лес терял листья. Березы и осины загорались мягким розоватым огнем. Меж нижних ветвей посверкивала паутина. Иногда лес накрывала тень облака. Краски бледнели, стирались. Зато каждый отдельный лист на дереве, казалось, вбирал в себя частичку солнечной энергии. Богатая страна России. В Германии таких лесов не встретишь. В окрестностях Андреевки две бригады лесорубов валят русский лес и, распилив на доски, отправляют в Фатерланд. Особенно интенсивно вырубают бор в районе станции Шлемово. Там работают на делянках в три смены. Эшелон за эшелоном с первосортной древесиной идет на запад. Жаль, что нельзя быстро весь лес спилить и вывезти из России, тогда бы и партизан тут не было. Немецкие солдаты в касках с автоматами расположились по одну сторону дороги, а полицаи по другую. Потянулись вверх дымки от папирос и самокруток. Влево от большака сворачивала заросшая травой лесная дорога. Видно, по ней редко ездили, потому что колея от тележных колес была едва заметна. Леонид Супранович и двое карателей пошли по этой дороге и скоро скрылись из глаз, затерявшись меж стволов. «Ищи их тут», — присев на бугорок, сказал Михеев и добавил по-немецки. «После того, что они натворили, идиотами надо быть, чтобы здесь остаться. Да и отряд, видно, был небольшой. Выжидали ведь, когда базу построят, привезут взрывчатку, новую технику. А теперь что им тут?» «Эта кучка лесных негодяев здорово нам напакостила», — пробурчал Бергер. «Начальство рвет и мечет. Еще повезло, что не мы непосредственно отвечали за охрану базы. И потом, кто же знал, что прилетят советские бомбардировщики?» «Кому надо, знали», — сказал Михеев. «Ракеты-то из леса пускали. Я бы этого Леонида Супрановича с удовольствием расстрелял. Из-за Семена? Он местный и должен был все разузнать про партизан. К тому же родной брат был с ними. Господин Гауптштурмфюрер, Леонид вам говорил, что в лесу появились партизаны», — вступился за Супрановича переводчик. «Помните, он специально приезжал из Климова? И он, Леонид, разоблачил завклубом Блинова. Никому из этих русских верить нельзя». Переводчик отвернулся и стал смотреть на дорогу. «Ничего, придется тебе проглотить эту пилюлю», — насмешливо подумал Бергер. «Я и тебе не верю». Вскоре Супранович и его каратели привели из леса двух испуганных девушек. Обе в длинных темных юбках, а также в куцых кофточках в одинаковых голубых косынках. Одна полногрудая блондинка с яркими губами, вторая худощавая, темноволосая, немного прихрамывающая. Блондинка трясущимися пальцами придерживала порванную на груди кофту. Увидев солдат и полицаев вокруг машины, девушки совсем растерялись, стали жаться друг к другу. «Партизанки?» — насмешливо взглянул на Супрановича Гауптштурмфюрер. «Где они прячут оружие? Под юбками?» Михеев не стал переводить слова Бергера. Леонид подтолкнул к ним девушек. Немцы и каратели с интересом посматривали в их сторону, кое-кто подошел поближе. «Говорят, из Гридина», — сказал Леонид. «А гридинские прятали у себя старуху Абросимову и...» — он запнулся. «Жену моего брата с детишками». «Как звать?» — взглянув на пленниц, по-русски спросил Бергер. Те, испуганно озираясь, молчали. «Кокнуть или дать пинка под задницу?» — спросил Леонид, подталкивая носком сапога желтые листья к чьей-то глубокой норе, уходящей под пень. «Как это по-русски?» — проговорил Гауптштурмфюрер. «У нас перекур. Эту!» — кивнул он на статную блондинку. «А, нет, ее солдатам. А хромую можете себе взять». Михеев по-немецки крикнул автоматчикам, что Гауптштурмфюрер жертвует для их забавы девушку. Поднялся веселый гомон. Солдаты принялись прямо у дороги щупать и раздевать блондинку с побелевшими от страха глазами. Каратели, посмеиваясь, подталкивали друг к другу хромоножку. «А что же ты отстаешь от своих, фельдфебель?» — усмехнулся Михеев. «У меня есть кое-что получше, лейтенант», — ответил Леонид. «Кстати, беленькая, не чета твоей дохлой Нинке Корниловой. Зря отказываешься». Он расхохотался и отошел в сторону. «Жаль, что тебя хама не шлепнул, Бергер», — подумал переводчик и даже сплюнул от злости. Бергер курил и смотрел на осенний лес. Михеев же то и дело посматривал в ту сторону, где гоготали солдаты. Все это уже случалось видеть и раньше переводчику. Ни немцы, ни каратели во время своих экспедиций не церемонились с молодыми женщинами. Сам он никогда не принимал в этом участие, но какое-то нездоровое любопытство проявлял, в душе презирая себя за это. Он даже не обиделся на Бергера, когда тот недвусмысленно заявил, что русским верить нельзя. Таким, как эти животные, что потащили хромоножку, действительно верить нельзя. Но он, Михеев, ненавидит коммунистов. И что поделаешь, раз ради утоления этой ненависти приходится иметь дело с такими скотами. «Дмитрий — очень опасный противник», — произнес Бергер, подчищая пилкой с зеленой перламутровой рукояткой холеные ногти. Эти Абросимовы не боятся смерти. Вспомните, как умирал богатырь-старик. Мы за каждого убитого немца уничтожаем 5 русских, а он один отправил на тот свет 5. Россия всегда славилась своими богатырями, — хмуро заметил Михеев. До революции русские борцы гремели на весь мир под Дубный, Заикин. «Лучшие в мире спортсмены — это немцы», — перебил Бергер. Лицо его стало злым. «Этот русский эмигрант много себе позволяет. Надо поставить его на место. А какой солдат сравнится с немецким? Красная армия не выдержала наш натиск. Я уже не говорю про гнилую Европу». «Россия не Европа», — возразил переводчик. «Россия будет побеждена», — заявил Бергер, — «а вслед за ней весь мир». «На вас вся надежда», — тихонько сказал Михеев. После разгрома фашистов под Москвой он впервые усомнился в непобедимости гитлеровской армии. Геббельсу уже давно не верил, еще с тех пор, как тот в 1941 году на весь мир гордо заявил, что летом доблестные немецкие воины вступят на Красную площадь и будут маршировать по Невскому проспекту. Сейчас об этом никто и не заикается. Сталин и правительство в Москве, и блокадный Ленинград не думает сдаваться. По приемнику Михеев регулярно ловил передачи Москвы, слышал про подвиг летчика Гастелло, направившего горящий самолет на танковую колонну, про отважную партизанку Таню. Да что далеко ходить? Смерть старика Абросимова — это разве не подвиг? Русский мужик долго раскачивается, но уж потом сильно бьет. Ничем его не остановишь. Раздался вопль. Раздалась дикая ругань, автоматная очередь разорвала лесную тишину. У самой дороги, примяв кусты, лежали убитые блондинка и хромоножка. Высокий солдат отшвырнул от себя автомат и обеими руками схватился за левый глаз. Сквозь пальцы алела кровь. Солдат, не отнимая от лица рук, подбежал к мертвым и принялся их пинать сапогами. — Что случилось? — спросил Бергер. Солдат, не отвечая, пинал и пинал ногами неподвижные тела. Подошедший унтер-офицер рассказал, что блондинка выхватила из-за пазухи нож и ударила Франца в левый глаз. Он пристрелил обеих. В общем, забава обернулась печально. Перед Бергером положили окровавленный нож. «Значит, все-таки партизанки?» — сказал Бергер. «С нашими бабами надо ухо востро держать», — хмыкнул Леонид Супранович. «Одной рукой раздевай, а из другой не выпускай оружие». «Скажите этому идиоту, чтобы он перестал их топтать», — брезгливо поморщился Михеев. «Отправьте Франца на мотоцикле в санчасть», — распорядился гауптштурмфюрер. «Бросьте трупы этих фанатичек в машину, в Андреевке повесите у комендатуры». «А нож-то кухонный», — заметил Михеев. Бергер взглянул на переводчика, но ничего не сказал. Пилка с перламутровой рукояткой поблескивала в его руке. Лицо было непроницаемым. К вечеру натянуло тучи, заморосил дождь. Сосны и ели раскачивались на ветру, издавая глухой протяжный шум. Шелестел в ветвях дождь. Солдаты ежились в своих мундирах, с завистью поглядывая на тех, кто укрылся с пулеметами в фургонах. Бергер отдал приказ возвращаться в Андреевку. Все сразу оживились, заулыбались. Никого не радовала перспектива провести ночь в темном мокром лесу. На следующее утро гауптштурмфюрер по телефону доложил своему непосредственному начальнику, что партизаны ушли из этого района. Его отряд все же выследил и схватил 2 партизан. Гауптштурмфюрер не счел нужным сообщить, какого они пола, оказавших упорное сопротивление. Оберштурмбанфюрер СС сообщил, что в Климове убит его заместитель. 2 неизвестных бросили в Оппель самодельную бомбу. Бергер для приличия скорбно помолчал в трубку, а потом сказал: «Я почел бы за честь стать вашим помощником и отомстить варварам за смерть доблестного Рихарда». «Я подумаю», — коротко ответил оберштурмбанфюрер и повесил трубку. «Майн Готт! молитвенно сложил руки на груди гауптштурмфюрер. «Помоги мне живым выбраться отсюда». Сначала по путям прошла мотодрезина с тяжелой платформой впереди, груженной рельсами и шпалами. Сквозь широкие окна были видны лица машиниста и немецких автоматчиков. Перед эшелонами на некоторых участках немцы пускали вперед дрезины или порожняк. Потом стало тихо, и начальник разведки, оставив наблюдателя, разрешил людям размяться покурить. Вадим и Павел отошли подальше и присели на поваленную осину. К зеленоватому стволу ее прилепились сухие плоские грибы, напоминающие горбушки ржаного хлеба. С ветвей сосен спускались длинные голубоватые паутины. Когда сюда проникал солнечный луч, они становились серебряными, и тогда можно было заметить бегающих по ним крошечных паучков. «Почему они нам ничего серьезного не поручают?» — проговорил Павел. На нем была теплая серая куртка, тесноватая в плечах, широкие галифе, подпоясанные немецким ремнем, с оловянной бляхой, а на ногах щегольские лакированные полуботинки, найденные в трофейной офицерской сумке после одного из нападений на немецкий грузовик. Все ходят на задание, а нас заставляют помогать бабушке еду на всех готовить. «Семенюк обещал дать из автомата по цели пострелять», — сказал Вадим. «Они по фашистам, а мы по цели», — хмыкнул Павел. «Что, разве мы на той неделе плохо справились с разведкой?» — возмущенно заговорил Вадим. «Были на станции, все высмотрели, засекли, узнали, куда фрицы возят снаряды и бомбы, запасные части к самолетам. Дядя Дмитрий объявил благодарность, а сам запретил Семенюку посылать нас с партизанами». «Вернемся домой, нам достанется на орехи», — сказал Павел. «А ведь про воинские эшелоны, что сейчас идут по этой ветке, мы с тобой первыми узнали от дежурного по станции, которому помогли перрон подметать», — вспомнил Вадим. «А они нас все за маленьких считают». «Плохо, когда командир отец», — согласился Павел. «Батя со мной 2 дня не разговаривал, когда мы удрали на гнилое болото». Он задумался. «Помнишь, нас хотели на кукурузники отправить с Василисой в Москву? Твой отец, наверное, сильно расстроился, когда узнал, что ни ты, ни она не прилетели. Говорили, летчик без нее не хотел улетать. Но Василиса наотрез отказалась, заявила, что в первую очередь нужно эвакуировать в госпиталь тяжело раненых, а она останется воевать в отряде. Фашисты убили ее родных». Вадим задумчиво посмотрел на друга. «Почему ее все зовут Василисой Прекрасной?» «Ты что, слепой?» — рассмеялся тот. «Она и есть Василиса Прекрасная». «Да нет, обыкновенная», — сказал Вадим, отводя от него глаза. «В старушечьем платке, телогрейке, сапогах и с санитарной сумкой через плечо. Куда ей до Василисы Прекрасной?» «Не век же она будет так ходить», — рассудительно заметил Павел. «Любит она твоего батьку». «А ну ее!» — отмахнулся Вадим. Ему этот разговор вдруг стал неприятен. «У него другой отец, Федор Казаков. Жив ли он? И где теперь мама? Вести в лес приносят только сороки. Как перебазировались, за все время прилетел один кукурузник. И все же вспомнился последний разговор с отцом. Перед этим Вадим поссорился с Василисой. Отец был хмур и сердит. Он прислонился к высоченной сосне. Подошвы его кирзовых сапог утонули во мху. Пиджак распахнулся, воротник рубахи был расстегнут. В этой одежде отец казался деревенским парнем. Когда он появился в отряде, Вадим очень обрадовался. Сначала он и внимания не обратил на высокую девушку, которая не отходила от отца ни на шаг. Вот тогда отец впервые назвал ее Василисой Прекрасной. «Познакомься, Вадик, Василиса Прекрасная». Василиса улыбнулась и протянула ему маленькую руку с забинтованным пальцем. Странные чувства испытывал Вадим, поняв, что отец и Василиса любят друг друга. А это сразу заметили все в отряде. Еще бы. Где отец, там и Василиса Прекрасная. Казалось, что рядом с ней отец даже помолодел. И все-таки Вадим недолюбливал Василису. Как-то Дмитрий Андреевич после слезных просьб с их стороны разрешил им с Павлом пойти в разведку с Семенюком. И тут вдруг вылезла Василиса, дескать, разве можно жизнь детей подвергать такой опасности? Неужели взрослых мало? Лучше пусть ее возьмут в разведку. Не слушай ее, дядя Дима. До глубины души возмущенный непрошенным вмешательством заговорил Вадим. Что она понимает? Пришла тут и распоряжается. Все слышавший отец ничего тогда не сказал, только осуждающе посмотрел на сына.